Глава 4. День был полон событий. В первую очередь для меня. Вернувшись в комнату, я застала Хейвена, все так же сидящего на кровати. Грустная мордочка была очень выразительна. Я невольно обругала себя. Как позволила себе бросить ребенка? Тем более доверяющего мне. «Леди изволит обедать?» — спросила горничная, единственная оставшаяся в комнате. Все остальные разошлись. Девушка встала с кресла и, сделав вежливый реверанс, отложила в сторону книгу. Видимо, до моего прихода начитала ее дракончику. «Желает», — отозвалась я и подумала. «Еще как желает!» У меня от одного воспоминания о еде в желудке заурчало. Горничная торопливо вышла, а я подошла к Хейвену и села рядом. «Прости, малыш», — произнесла тихо, погладила его между ушами. «Мне нужно было уйти», — вздохнула. «А давай после обеда пойдем в сад. Ты покажешь мне ваши достопримечательности». Драк недоверчиво посмотрел на меня. «Серьезно, я никогда не была в замках, тем более в замках драконов. Я и с драконами до встречи с тобой никогда не общалась». Серьезно посмотрела ему в глаза. «Я даже предположить не могла, что вы бываете такими... милыми». Губы Хейвена растянулись в улыбке. Он доброжелательно помахал мне хвостиком. «Много ли нужно ребенку?» Простая похвала. Я взяла Драга на руки и, прижавшись лицом, поцеловала в лоснящийся сиреневый живот. Хейвен засмеялся. Я удивленно посмотрела на дракончика. «Ага, значит, смеяться в голос мы умеем?» Он на меня хитро глянул, лизнул в щеку и, шустро вывернувшись из рук, спрыгнул на пол, после чего кинулся на утек. Когда вошла горничная с блюдом, мы носились по комнате, поднимая пыль и сбивая одеяло и подушки. Последние валялись на полу. «Ой!» — сказала девушка, останавливаясь посреди комнаты, стараясь не наступить на нас, распластавшихся по полу. А я, только что поймавшая Хейвена за задние ноги, непроизвольно их выпустила, и дракончик тут же кинулся под кровать, откуда показал мне язык. Горничная расплылась в улыбке. «Давно не видела Вейлора Хейвена в таком прекрасном расположении духа. Он в последнее время даже есть отказывался». Я дунула на вывалившуюся из прически прядь, прикрывшую мне глаза. Та не пошевелилась. Пришлось поправить ее рукой. После чего я поднялась с пола и, косо поглядывая на кровать, проговорила. «А кто-то сейчас останется без вкусного обеда, потому что хасраши очень много едят!» С этими словами кивнула девушке на столик. Она, улыбаясь, поставила поднос, кивнула и вежливо удалилась. А я спокойно села на софу, придвинула хрустальный столик и взялась за еду. На тарелке лежал крупный, порезанный на ломтики кусок мяса. Вокруг него запеченный картофель и несколько листочков базилика. Выглядело очень аппетитно. На этом же подносе находились стаканы и графин с компотом. «Ох, как я сейчас наемся!» — провозгласила громко. «Пожалуй, этого даже мне будет мало. Ммм, какое мясо! Сочное, ароматное! А корочка, просто пальчики оближешь! Восхитительно! Ваш повар — чудо!» Я уверенно положила кусок в рот и, причмокивая и восторгаясь, начала жевать. Из-под кровати появился драконий носик, поводил в воздухе. «А что за чудо-картошка?» — продолжала восхищенно приговаривать я. «Просто изумительно! Я такой вкусной картошки никогда не ела!» Хейвен наполовину выполз из-под кровати, на меня недоверчиво посмотрел. Потом на мясо и снова на меня. Облизнулся. «Говорят, ты это не ешь!» Сказала я ему, нагло раскачивая кусочком мяса в воздухе. Аромат от него шел и правда чудесный. Я отправила кусочек в рот. Хейвен нервно, передними лапками по полу постучал, внимательно на меня смотря. «Вот и чудно, что у тебя аппетит плохой», — подметила я, подцепляя рукой картофельну с самой красивой корочкой. «Значит, я сама могу все схомякать. Обид не будет, так ведь?» Последнее Хейвену точно не понравилось. Он выполз и, встав на задние лапы, хмуро на меня посмотрел. «Пчхи!» — попыталась выдохнуть огонь. Вместо этого пошел дымок, крохотный такой, и тут же развеялся. «Ты пока там постой», — предложила я. «Мне еще вот этот кусочек доесть надо». И взяла еще кусок мяса, покрупнее. «Агррррр!» — грозно возвестил Драк и прыжком очутился на софе рядом со мной. После чего очень повелительно на меня посмотрел. «Даже не мечтай, что буду тебе прислуживать за столом», — спокойно выдержала его драконий взгляд. «Лапы есть? Сам себе положишь». «Агррррр!» — возмутился Хейвен. «Понимаешь ли, мой друг?» — менторским тоном возвестила я. «Ухаживать за вполне дееспособным драконом — это терять время. А я есть хочу. В отличие от тебя, с утра маковой росинки во рту не было. Так что либо сам, либо...» — не договорила. Дракончик протянул лапы, схватился за тарелку и всю притянул к себе, после чего взял с нее самый крупный кусок мяса и целиком запихал в рот. «Ты не торопись», — посоветовала я, — «а то мне не достанется». После этой фразы дракончик начал уплетать обед с удвоенной силой, даже картошкой не брезговал. Так мы сидели и дальше, молча и очень активно хомяча. И кто сказал, что у юного драга плохой аппетит? «Прекрасный!» Я едва за ним поспевала. Через полчаса мы сидели, откинувшись на широкую спинку софы, пузиками вверх, поглаживая их и будучи совершенно довольными. «Ик!» — вырвалось у Хейвена. «Попей!» — посоветовала я. Он лениво на графин посмотрел и головой покачал. Совершенно объевшийся ленивый драк. «Уи-и-и!» — произнес он вяло и меня в бок лапой ткнул. «Эх, я все же няня!» Подумала и кряхтя потянулась за графином. Поднесла его к мордочке Хейвена. Он у меня графин забрал и опрокинул содержимое в себя. Все и разом. Довольно облизнулся. «Знаешь», — сыто возвестила я, — «а присматривать за тобой не так уж и плохо. Голодный точно не останусь. Хотя», — вздохнула, — «если я буду так есть, то через месяц меня даже травоядный сварк одолеет. Вставай!» Поднялась. Хейвен отрицательно покачал головой. «Вставай!» — грозно приказала я. «Ты же не хочешь прослыть самым толстым и неуклюжим драгом? Физическими упражнениями сразу после еды заниматься противопоказано. Но легкая прогулка нам не помешает». С этими словами я ухватила Хейвена за хвост, притянула сопротивляющегося дракончика к себе и, подхватив его на руки, вышла из комнаты. Когда я говорила Хейвену, что никогда не бывала в замках, я не врала. Хасраши вообще не врут. Я шла и с интересом, и каким-то детским любопытством рассматривала чудесный сад владыки. А здесь было чему удивляться. Поразительные скульптуры, вырезанные из кустов. Яркие, непостижимо прекрасные цветы у тонких ручейков. Изумительные вековые деревья со свисающими тонкими плетями ветвей. Под ними стояли кованные лавочки. И ковались они очень хорошими мастерами, потому что я никогда в жизни не видела такой изящной красоты. Тонкие спиральки, изображающие ветви и драконов, изогнутые символы с удивительными вензелями. Уж в ковке я разбиралась. Это были на редкость уникальные работы, созданные непревзойденными мастерами. Я остановилась и рассматривала их, пока Хейвен не потянул меня дальше, теребя за край платья. Мы прошли по узкой зеленой аллее и свернули к фонтану. Красивый, радужный, с рыбками. Вокруг фонтана стояли статуи прекрасных дев. «Кто эти женщины?» Хейвен тоскливо вздохнул и, подойдя к одной, сел рядом. Запрокинул голову и горестно провыл. «Уи-и-и!» Я подошла ближе. Женщина была необычайно хороша. Даже мертвый камень не мог скрыть ее поистине прекрасного лица. Нежные черты, раскосые огромные глаза, полуулыбка неживых губ. Длинные волосы струились по плечам и ниже пояса. Она походила на древнюю богиню красоты. Хейвен прижался к каменному подолу ее платья и всхлипнул. Я села рядом с ним. «Это твоя мама?» — драк кивнул. Я положила ладонь между его крыльями и постаралась с нежностью погладить. «Это статуя ушедших драконец рода?» Хейвен снова кивнул. Я наклонилась и, прижимаясь к дракончику, поцеловала его между ушками. Если где-то кто-то уходит, то где-то кто-то рождается. «Это баланс миров», — тихо прошептала ему. «И, возможно, в далеких странах твоя мама нашла новую для себя родину». Дракончик повернулся и с изумлением посмотрел на меня. «Так говорит наш мастер», — пояснил я. «Самый высший мастер Хасраши. А Хасраши никогда не врут». Хейвен тяжело вздохнул, я взяла его на руки. «Мы будем приходить сюда каждый день. Хочешь?» Он кивнул, уткнулся влажным носом в мою грудь и зевнул. Я прошла к беседке под ивами и села, положив малыша к себе на колени. Я не знала песен или детских сказок, мне их не рассказывали, потому просто гладила Драга вдоль спины. Через минуту он уже спал, а я сидела и думала, интересно, почему статуи изображены в человеческой ипостаси? Драконы не слишком-то любили людей, и вдруг очень необычно. От размышлений меня отвлекло мягкое покашливание. Я повернулась. На рядом проходящей аллее стоял будущий владыка и внимательно смотрел на меня. Заметив мой интерес, приблизился, остановившись у края беседки. «Вы были у статуй», — кивнула. «Почему они в виде людей?» Вейлор Шайрен вошел и сел рядом. «А вы как себе представляете статуи драконов?» — спросил задумчиво и тут же сам начал объяснять. «В саду более 10 фонтанов памяти, и рядом с каждым стоят статуи ушедших. Если бы мы изображали их драконами, то в саду не хватило бы места». Я подняла взгляд на дракона. Его лицо было хмурым. «Мы не просто так закрыли свои границы от чужаков. Шкура дракона представляет высокий интерес. Не настолько, конечно, как драга, но все же. И никакая сила и магия не способны уберечь от алчности и жадности. Наша империя побывала в нескольких войнах. И хотя мы всегда выходили победителями, но не обходилось без жертв и с нашей стороны. Войны драконов. Последняя, если мне изменяет память, была не менее 1000 лет назад. С тех пор империя стала закрытой, а драконы практически не появлялись в других мирах. Будущий владыка вздохнул. Эти статуи, чтобы мы помнили тех, кто ушел, а статуи драконов мы возводим в гробницах. Это, видимо, очень большие гробницы, вслух подумала я. Будущий владыка бросил на меня подозрительный взгляд. Очень. И скрытый от посторонних глаз. Потому что даже мертвый дракон хранит в своем теле магию до тех пор, пока не осыплется прахом. Я невольно поежилась, таким тоном он это сказал. Явно подчеркнул, что я их никогда не увижу. Что ж, я и не просилась. Навряд ли можно желать побывать в местах захоронения драконов. Погосты я не любила, они напоминали о том, что все мы смертны. А Хасраши особенно. Мало кто из нас доживал хотя бы до 30. А если и доживали, то бывали настолько изранены и покалечены, что лучше уж смерть. «Вы боитесь смерти?» — по-своему истолковал мою мимику Шайрен. «Я боюсь, что в момент, когда она будет мне нужна, вдруг окажусь слишком живучей», — произнесла холодно. «Хасраши не живут долго», — медленно подметил будущий владыка. «Хуже, когда живут», — коротко отозвалась я, желая прекратить неприятный разговор. Дракон понял, встал. «Давайте я возьму Хейвина и помогу отнести его в комнату. Спать он будет долго, до завтрашнего утра точно». Он взял дракончика с моих колен и довольно назидательно произнес. «У вас есть свободное время, я бы посоветовал заняться самообучением. Книги я вам дал». С этими словами направился прочь из сада, а я пошла за ним. Напоследок я как-то интуитивно оглянулась и посмотрела на статуи. И вот, честное слово, мне показалось, что та самая статуя матери Хейвина изменила свое положение. Если я помнила, то когда мы подошли, это была женщина, немного наклонившая голову вниз. Сейчас же лик статуи был обращен на меня. Чур! Орочье вымя! Не хватало еще мозгом тронуться. Вот точно мне его в пустыне тьмы повредили. Эх, надо бы хорошего лекаря. А то так недалеко и до слабоумия. Я слышала, некоторые хасраши так и заканчивали свою жизнь, тронутые на всю голову. «Уж лучше смерть», — прошептала, поежившись. И, честное слово, губы статуи раздвинулись в тоскливые улыбки. Я невольно содрогнулась, тряхнула головой, закрыла и снова открыла глаза, смотря на статую. Она стояла в прежнем положении, немного опустив голову. «Чур меня!» — сотворила в воздухе защитное знамение тьмы и, отвернувшись, поспешила за удаляющимся драконом.